6 июня. Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Леговской. Она мне кивнула головой, во взгляде ее был упрек. Кто же виноват? Зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы. Я сидел у княгини битый час. Мэри не вышла. Больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна. Они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид, он, кажется, в самом деле огорчен. Особенно самолюбие его оскорблено. Но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно. Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. Я не видал ее. Она больна. Уж не влюбился ли я в самом деле? Какой вздор!